рубель, а не талер, як прапаноўваў пазняк. Яны цяпер захоўваюцца ці ўжо знішчаныя новай уладай? Ну, вот если начинать ответ с конца, то я просто не информирован сегодня. Я знаю, что они были сведены на хранилище и числись длительное время как бланки строгой отчетности, так и они не уничтожались. Но сегодня я уже не знаю, возможно, они уничтожены. Что касается названия, то этот вопрос первоначально обсуждался на президиуме Верховного Совета, и из присутствующих только один Нил Гилевич высказывался за талер. Я имею в виду президиума Верховного Совета. Все другие присутствующие, потому что я знаю, что там не присутствовал Соснов, скажем, некоторые другие, но из присутствующих фактически единодушно установили, кажется, денежные единицы белорусский рубель. Мы, когда у себя обсуждали в Национальном банке, то мы решили установить на этих денежных единицах всех выдающихся граждан Белоруссии, начиная от Скорины, Богдановича Максима, и они попали там, Якуба Колоса, Янки Купалы, Паулинку, та же такой собирательный образ красивой белорусской женщины. Там были споры только по кандидатуре на денежный знак Калиновского, да. По Калиновскому возникли внутри правления Нацбанка споры. Там некоторые говорили, что все-таки он замешан был в ограблении банков там во имя революции, и поэтому там его не разместили. Все остальные в основном были размещены или были подготовлены художниками для дальнейшего размещения. Ваше пожелание слухачам свободы, наведникам нашего веб-сайта? Я бы сказал так, я хочу пожелать людям, огромному их большинству, спокойствия и не делать каких-то резких движений, скажем, обменивать одну валюту на другую, потому что больше люди потеряют на обменной этой марже, чем потом на падении или повышении курса. Я думаю, что для абсолютного большинства граждан, у которых денег столько же, сколько у меня, то есть немного, нет необходимости превращать вклады из одной валюты в другую валюту. С полным текстом онлайн-конференции с былым старшинем Национального банка Беларуси, доктором экономичных наук, профессором Станиславом Богданкевичем вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Прадстаўнік Рабаронэкспарту Мікалай Дзімідзюк заявіў пра магчымасць разгортавання ў Беларусі расійскай брыгады процеракетнай абароны. Каментароў гэтай заявы з беларускага боку пакуль няма. Прэм'ер-міністр Беларусі пабываў з візітам у Латвіі. Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэнне Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту на 2 мільярды ў найбліжэйшы час. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера накіравалі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію агульнага рэжыму. Дмітрий Павліченко, які раней камандаваў брыгадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў МУС, атрымаў новае прызначэнне. Ён стаў намеснікам камандзіра корпусу аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў МУС. Нацыянальны банк Беларусі падвысіў да 11% стаўку рэфінансавання. Камерцыйныя банкі ў адказ рыхтуюцца падвысіць працэнтныя стаўкі па спажывецкіх крэдытах. А цяпер эксперты за свабоды. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі адзначыў, што беларускія прадпрыемствы павінны выкарыстоўваць досвед 90-х гадоў. Наколькі могуць дапамагчы сённяшняй эканоміцы бартэр, адкладанне плацяжоў ды іншыя эканамічныя метады, уласцівыя 90-м? Ці дапусцяць улада масавыя звальненні, што ў такой сітуацыі могуць зрабіць незалежныя прафсаюзы? На гэтае пытанне адказваюць эканаміст Леонід Злотнікаў і старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Беларусі Александр Ярашук. Вядзе перадачу Віталь Цыганков. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что сусветный финансовый кризис начиная уже отбиваться на працы белорусских предприемств. Керавник Ураду так само означает, что белорусские предприемства повинны выкористовывать досвид 90-х годов, а миновито пролонгацию платежов и бартер. Наколькі могуць дапамагчы сённяшняй беларускай эканоміцы вось гэтыя эканамічныя метады, уласцівыя 90-м гадам? Бартэр, адкладанне плацяжоў ды іншыя. Увогуле, пра што кажа гэта выказанне прэм'ера? Леонід Злотнікаў, калі ласка, ваша меркаванне. Існуе шмат прычын, чаму прадпрыемствы пераходзяць да бартэру. Але вось я так першы раз чую, што кіраўнік урада вось сам быў ініцыятарам такога пераходу. Прадпрыемства пераходзіць, па-першае, таго, што недахоп ліквіднасці, не хапае грошай, таму яны павінны плаціць вялікія працэнты за пазыкі. Першая прычына, а па-другое, спроба працягнуць існаванне неэфектыўных прадпрыемстваў, неэфектыўнай эканомікі, таму што немагчымасць заработаць грошы або запазыкі, пазычыць грошы можа сведчыць аб неэфектыўнасці такіх прадпрыемстваў, якія не могуць без бартэра абысціся. Мы разважаем над тым, як крызіс адаб'юцца на беларускіх прадпрыемствах, але прадпрыемствы – гэта жывыя людзі, гэта рабочыя, інжынеры, адміністрацыйны персанал. Хто найбольш безабаронны ў гэтай сітуацыі? Александр Ярашок, як вы лічыце? Конечно, перш за все будут покутывать шараговые працевники, хотя, конечно, будет не меды для керовництва, для инженерно-техничных работников. Мы можем говорить про то, что, как за все, в таких выпадках, перш за все, конечно, несут конкретные утримки те, кто непосредственно працует на рабочем месте. Будут заработки понижаться, потому что не будет отповедной працы, занятости. И, конечно, мы можем прогнозовать, что махчимо и скорочение рабочих мест. В таким выпадку зараз, конечно, серьезно треба ставиться до тех погроз, которые возникают у связку с кризисными изъявами, потому что, ну, добро, что хоть на уровне высшего керавництва краины, нареште наступило разумение, что никуда не деться, коли размова идет про больше-меньше открытую экономику. А дивно было слухать разважанне про тое, что у нас это наогул не кранае, нас это не датычыць. И два слова относно бартеру, там и всех з'яў, якія были характерны для 90-х, назад у 90-е. Ну, ведаеце, ну, можна і ў каменны век вяртацца. Чамусь ні адна краіна наогул нават і не вядзе размову з тых, якія ў конкретных мовах крызісу про некі бартер ці про што іншае. Вяртацца трэба туды, дзе знаходзяцца усе, да нармальнай рынкавай эканомікі, пра што зараз толькі што казаў Падар Злотнікаў, а гэта адзначае, што павінны функцыянаваць рынкавыя інстытуты, у тым ліку, якія ніколі не прадугледжваюць функцыянаванне стратных прадпрыемстваў. У экспертызе «Свабоды» бяруць удзел эканаміст Леонід Злотнікаў і старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Вядзе перадачу Вітай Цыганкоў. Александр, вы говорили про то, что, ну, в наступном кризисе, безумовно, могут быть и звольнения, и потерпеть найперш рабочие. Але Александр Лукашенко, ну, за гэтые апошние тыдні, коли говорить про финансовый кризис, неодноразово уже заявлял, что не допустить массовых звольнений. Але, коли нема сбыту продукции, проблемы со сбытом, что будут робить эти лишние руки на заводах? Им просто будут уплачивать заработок, але тады гэта, якая будет рентабельность у предприемства? Какие, на вашу думку, выходы? И верите вы, до речи, тем заявам, что керавництво не допустит массовых звольнений? Як вось будут до этого конкретные керавники завода уставиться, коли им поставлена такая умова, что они смогут заработать? Лічу, што наўрад ці там будуць масавыя звальненні, таму што тады для самого ўрада, для ўладаў узнікае сур'ёзная пагроза, адразу вырасце сацыяльная напружанасць, і чым гэта скончыцца, ніхто не ведае. Эканамічныя праблемы пачнуць ператварацца ў палітычныя. Хутчэй за ўсё будзе такое, як зараз, дарэчы, на тым же МАЗе. Третью змену уже скасовали. Ходить, коли ранее никто не мог там нават и питание поставить, как пойти у отпочинок за свой кошт. Сегодня ходить и пропоновывают и у черговый отпочинок, и за свой кошт, и что хочешь. Я лечу, что вернемся до стану, коли беспрацовье будет не явное, а такое скрытое. Это, конечно, может крыху лепш, чем там массовые звольнения. Мы не хотели, как яны на самом речь имели место. Ну, что там говорить. Любой разумный человек не захоча пожадаць, каб краіна з гэтым сутыкнулася. Але в любым выпадку, ці то гэта будуць масавыя звальненні, проста звальненні, ці то будзе няяўнае беспрацоўе, тем не меньше социальная напряженность будет подвышаться. Это безумовно. И что дотычить там у селяких контролирующих органов, ну, еще будут все эти спектакли разыгрываться, как показать, что все это по причине того, что кто-то здесь пасил отказность, треба подкручивать гайки и так далее. В таких умовах может неким чином узрасти вага и авторитет незалежных профсоюзов? Те настолько они зараз, скажем, ну, разбитые и в такой тяжкой ситуации, что навряд ли люди вось до их звернутся. Ведаете, я наугол говорю бы про профсоюзный рух, там не делячи залежные или незалежные, потому что залежные это не профсоюзы, это кто хочешь, але не может называться именно профсоюзы. Вот будет, как лакмусовая папера, проявить одразу, ци есть оборонцы правов и интересов працовных на предприятии, их нема. За это пункт угледжения, коли такие наступцы будут иметь место, позитив будет у тем, что мы можем подойти до перееду серьезного реформования профсоюзного руху, явления соправных профсоюзов, и то это будут организации, которые сегодня уходят в склад БКДП, Белорусская конвенция демократичных профсоюзов нашей организации, чи то будуть організації федерації, це вже не так важно, це вже питання технології, але саме головне, що будуть запотребовані сапраўдныя профсоюзы, як оборонці правоў супрацоўных. Дякую, і короткое питання господару Злотнікову. Ну, ось... Мы сышліся на тым, што і дзяржава заяўляе, і Александр Рашук кажа, што непажадана было, каб былі масавыя звальненні, але калі вось такія праблемы са збытам сваёй прадукцыі ў прадпрыемстваў. Дзе можа быць выхад? Ці можа выхад скідваць з балансу прадпрыемства так званую сацыялку, усе гэтыя санаторыі, дзіцячыя садочкі, ці проста бюджэт можа зараз неяк дапамагчы тым праблемным прадпрыемствам? Ці, на вашу думку, якраз той час, калі... Предприемства, которые ну, нерентабельные, повинны померти, скажем, такой натуральной живой смертью. Вот как вы лишите? Кризис – это речь необходная. Банкрутство – речь так само необходная. Это не значит, что предприемства закрываются, рабочие звольняются и нема працы. Это значит, что одно предприемство зачиняется, на его место можно образовать там 2, 3, 4 предприемства и так далее. Это рабочие могут после переобучения найти працу и на этих предприемствах. Других же рабочих не знайдешь. Але зараз вот мы находимся в таких умовах глобального экономичного и финансового кризиса, что нема этих простых решений. И просто так наша экономика не сможет пережить, как бы все старое тут заховалось, и таких не было, таких великих изменов и в громадстве, и в экономике, и так далее. Бо вельми такой наступает тяжкий период для нашего основания. Это же Черчилль говорил про то, что кризис пожаданный тому, что он есть сродок развития. И на самом деле, это выклик просто. У кончатковой выпадку все залежит от того, насколько готовы те или иные структуры, улады, люди, угодно отказываясь на этой...